Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, это МФК ТРБЗ, меня зовут Игнатьева Вера Геннадьевна, являюсь экспертом информационно-справочного отдела. Обращаю внимание, ведется запись нашего диалога. Надежда Анатольевна, все верно? Да. Надежда Анатольевна, звонок поступает по факту нарушения условий договора с вашей стороны. Если точнее быть, оплата в полном объеме не поступает. Это по какой причине? Вы меня сейчас информируете? Я вам задала уточняющий вопрос. По какой причине вы нарушаете вы условия работник, договора? Вы информационно-справочного отдела работник, правильно? Надежда а Анатольевна, работаем с вашей анкетой на данный момент, которую вы нарушаете условия договора на протяжении 81 дня. Вы не из того отдела, значит, звоните. Надежда Анатольевна, поговорим о решении вопроса. Нет, вы не из того отдела звоните, значит, я с вами разговаривать об этом не буду. Когда вернете деньги в организацию, в компанию ТРБЗ? Это я у вас должна справки брать, а не вы у меня. Давайте уточню такой вопрос, подождите, какую справку, Надежда Анатольевна, давайте уточню такую Потому информацию. Потому что вы в информационно-справочном... по вашего договора. И что? Где было принято решение о том, что до 12 часов дня 6 декабря в размере 33 336 рублей 24 копейки необходимо будет вам оплатить. Это вы так решили? Каким образом ваша ситуация сегодня будет регулирована? А я так не решила. Это вы так решили, а я так не решила. Надежда Анатольевна, вы готовы к решению вопроса вашего? Нет, не готова. Виктория Анатольевна, Надежда Анатольевна, город, зафиксируйте. Что просто это? Просто на данный момент партнеры коллекторского агентства заинтересовались ее адресом для решения вопроса. Данный клиент к вопросу не готов. Возможно, изначально оформила замечание, не возражает. Кучу все, вообще все в кучу. Причем тут это? Причем тут коллекторское агентство? Решение приняли. Что-то вы как-нибудь концентрируйтесь там, девушка. Вообще-то, знаете, вот как-то вот... Причем вот сейчас вот про коллекторское агентство зачем брякнули? Оно заинтересовалось. И... Досадно, что вы, Надежда Анатольевна, не готовы к разговору. Я не пойму, потому к чему вы это все доброго, говорите. Алло. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Казакова Ксения Владимировна, офис Протект. От имени в интересах МФК ТРБЗ разговоры записываются. Вы, Надежда Анатольевна? Не поняла, какое вы коллекторское агентство? Профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект». «Финпротект»? Да. Ну, первый раз слышите? Да, «Финпротект». А мы уже вам уведомление, точнее, кредитор вам уведомление в личном кабинете отправил. А у меня нет доступа. Нет, мне надо обязательно, чтобы по Почте России с уведомлением, как положено по 230-му закону, нет, часть 9. Нет, ваш кредитор обязан... Я объяснила, как любым, он должен, любым. Обязан. Как он обязан, я вам только что сказала. Только по Почте России любым с уведомлением. Другой способом. Вариант меня любым не устраивает. Только законный способ. Способом. Только законный способ. Все, только законный а способ. Способ в личном кабинете. 230 часть 9, там ничего нет про личный кабинет. Подготовьтесь, пожалуйста, к диалогу. Очень жаль, что прочитайте, не пожалуйста, 230. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдел по работе за должностью, под номер Виктор Андреевич меня зовут. ООО «Финпротек», в интересах МФК ТРБЗ, разговоры записываются. Надежда Анатольевна, меня хорошо слышно? Как вас зовут? Виктор Андреевич меня зовут. А фамилия? Пономарев. Пономарев. Ну что, Пономарев, мне никак не пришлют до сих пор уведомление по почте о том, что вам... Какое уведомление? Ну, о том, что вы права, требования мои. То есть, ну, как бы, теперь имеете вы права, и что вы заключили договор агентский по поводу меня. 230 федеральный закон, статья да, 9, ну, где? 2. Где? Где уведомление? Ну, вы, Вы читали 230 федеральный закон? Естественно, поэтому, ну, конечно. По почте России с уведомлением. Конечно, знаю. По почте России, соответственно, да, по почте и, соответственно, любым другим способом. Предусмотренным дополнительным соглашением. Любым другим способом. Дополнительным соглашением. Вы невнимательно читали 230-й закон. Нет, внимательно. Ну вот вы, ну еще раз перечитайте. Еще раз перечитайте. Ну, за совет спасибо. Дополнительного соглашения я никакого не заключала. Личный кабинет. Личный кабинет ничего не написано в 230-м законе. О чем сейчас вообще? Почитать, вы сами сейчас сказали. Не любым другим способом, а способом, предусмотренным дополнительным соглашением. Дополнительного соглашения у меня не было с кредитором на этот счет. Предусмотр... А если вам даже письмо не пришло, это, извините, это не наша проблема. Ну, это не ваши проблемы, это вы заключили договор. Трек номер письма тогда мне дайте. Трек номер письма. Также любым иным другим способом. Может быть, не может быть. Я вам сказала, что у меня нет этого письма. Вы со мной не полномочны общаться по этому вопросу. Мы с вами временно общаемся, так же к общему не пришли. Конечно, и не придем. Нет, не будем, пока я не увижу уведомления. Ну, очень жаль, в таком случае вам придется перезвонить тогда, когда будете готовы делать. Ну, когда придет письмо, пап. Алло. Алло. Алло. Добрый день, Анастасия Сергеевна. Вообще-то утро. Это компания «Е-Займ». Алексей Васильевич меня зовут, Воронин. По поводу задолженности вашей звоню. Угу. Что? Здравствуйте, Воронин. По поводу задолженности вашей звоню. Анастасия Сергеевна, вы будете оплачивать добровольно или нет? Пока не буду. Пока не будете. Угу. А в чем причина-то неоплаты? Ну ладно. Что? Не важно пока. Не важно? Угу. Тогда что, Анастасия Сергеевна? В понедельник ваш договор будем переуступать третьим лицам в работу. А каким? По 1005 статье. Это коллекторские агентства, которые с нами вот заключили договор. А какое? Какое коллекторское агентство? Ну да. Да, у нас их 8. А вы не знаете, я это не какого знаю. А какие? Куда, а с кем вы работаете? С КФом работаете? Нет. Нет. С Риэлтом? Кредит-экспресс. Кредит, я говорю, КФ. КФ – это кредит-экспресс, это КФ называется. Ну, значит, работаем. Ага. Прима-коллект, Эверест. Ага. Ну, все по классику. Да. Первая коллекторская бюро. О, знаете что, не могли бы как-нибудь там повлиять, чтобы первому коллекторскому мне передать, потому что все остальные у меня есть, а вот ПКБ никак вот у меня чего-то нету. Мне очень хочется с ПКБ пообщаться. Да нет, я вам никаких гарантий не дам, не дадите, какой да, вы попадете. А как вообще? Сейчас я это вам поставлю. Красота оплаты. Ну, поставьте там еще, знаете что, еще передайте, пожалуйста, в ПКБ. Вот там еще, вдруг они прислушаются. Ну, кто передавать будет. Даже вы пакеты формируете из нас, должников, да? Вот, может быть... Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Анатольевна? Да. Это компания МБА Финансов, специалист Новожеева Елена Анатольевна. Ведет запись разговора. У вас имеется задолженность компании Е-Заем. Просрочка 91 день. Сумма долга 85 413 рублей 51 копейка. Оплатить вам необходимо не позднее 15 декабря. Какой день до 15 оплаты производится? Ну, это я расскажу, я заем. Что? Я об этом расскажу, я заем. Компания «Е-Заим» отказалась от сообщения сами, то есть появляетесь должником. А я не отказалась. Поэтому общаться буду только с «Е-Заимом». Будьте общаться с нами. Не буду я с вами общаться. Свою копию нам нечего ставить. А вы не ставьте, вы мне никто. Также. Вы мне никто. Мы представители вашего кредитора. Нет, вы, я об этом ничего не знаю. Я об этом ничего. Чего параллельно разговаривать? Никуда я ходить не собираюсь. Кабинет, не собираюсь. У меня нет ничего кабинета. А мне тоже все равно, знаете вы или не знаете. И мне, смотрите, и мне тоже все равно. Мне все равно. И вам все равно. А вы меня слышите? Так до 15 декабря вы вносите оплату. Скажу об этом «Е-Заим». Вы об этом «Е-Заим» и не говорите. С компанией «Е-Заим» вы не общаетесь. А я скажу, сама позвоню им и сообщу, когда у меня получится. За 3 месяца не позвоните. Это, ну и что, мы еще через 3 позвоним, может, через полгода позвоню. Мне важно. Вы меня слышите? А вы меня слышите? Все равно компания, когда у вас получится. А мне все равно на вашу компанию. Мне на вашу компанию абсолютно полбану. Не намеренно, раз вы нормально общаться, а ждать его инспектора по месту проживания и месту хорошо, работы. Хорошо, подожду. Да-да. Вы меня слышите? Да, кто это? Компания «Метрофинанс», отдел взыскания. Меня зовут Нестерова Екатерина Александровна. На просрочке 18 дней находитесь. Сумма долга составляет 13 837 рублей. В чем проблема? Почему оплату не производите? Пока нет возможности. Анастасия Сергеевна, если у вас нет суммы долга в полном объеме, вам компания дает возможность сделать продление своего займа либо на 14 дней за 2000 рублей, либо на 30 дней за 3120 рублей. Почему продление не делаете? Ну, вы давали обещание, но оплату не произвели. И когда я давала обещание? На 13 число. Когда я его давала? Анастасия Сергеевна, вы ранее общались с нашими сотрудниками? Ну, когда это было? Просто обещания. Я этого не помню, чтобы я что-то обещала кому-то. 10 числа вы говорили, что вы внесете денежные средства. Нет, на вы меня обманываете, я этого не говорила. Анастасия Сергеевна, я вам констатирую факт. А я вам тоже на констатирую данный момент факт. Мне необходимо... Давайте мы я не будем с вами сейчас привлекаться. Помню, почему? Не помню, Анастасия Нет, Сергеевна. Вы меня обманываете. Вы хотите, чтобы я еще ничего вам об этом не говорила? Обязательно перед компанией. Что вы со мной разговариваете в параллель, девушка? Тихо. Я вам задала вопрос. Катя, у вас сейчас есть Катя, возможность сделать спокойно. Продление на 2000 Катюша. Рублей. Оплата от вас поступает? Катюша, спокойно. Анастасия Сергеевна, вы там что, со своей родственницей общаетесь? Не Екатерина дай бог Александровна таких родственников. Меня зовут. Не дай бог таких родственников. У вас есть Катенька. Ровно 2 дня для того, чтобы урегулировать данный вопрос. Иначе возможны по адресу регистрации выездные мероприятия. Хорошо, да, давай. Очень интересно посмотреть на это мероприятие. Развлекательное мероприятие. Очень интересно на него посмотреть. Прекращайте уклоняться и вносите денежные. Уклоняться, ага.